многие называют это увлечение молодежи вандализмом. В странах Западной Европы оно является законным. В других, в том числе и в России, райтеры бомбят, то есть разрисовывают стены нелегально. Руслан Баитов занимается граффити 1.5 года. За это время ему пришлось несколько раз убегать от домовладельцев, милиционеров, выслушивать критику прохожих. На этой стене Руслан работает с разрешения. Но в нелегальном творчестве юноша видит особую прелесть. Удобнее, конечно, рисовать легально, но когда рисуешь нелегально, получаешь какое-то удовольствие, не выбираешь, место. Рисуешь там, где хочешь сам, а не там, где дали место. Это прозвище Руслан пишет на стенах города. Своеобразный привет потомкам. Амбиции у парня не занимать. Свой первый рисунок Руслан сделал на собственном гараже. Но мне хотелось быть круче всех.